Глава 55. Кейтлин. Было слишком далеко, чтобы разглядеть знамена, но даже в плывущем тумане она различала на белых стягах темное пятно. Конечно же, лютоволк Старков, несущийся по ледяному полю. Увидев это своими глазами, Кейтлин остановила коня и с благодарностью склонила голову. Боги были милосердны. Она не опоздала. «Они ожидают вашего прихода, миледи», — проговорил сир Виллис Мандерли, как клятвенно утверждал мой лорд-отец. «Да не задержим мы их еще дольше, сир!» Бринден Талли ударил шпорами коня и быстрой рысью направился к знамену. Кейтлин ехала возле него. Сир Валис и его брат Вендел последовали за ними во главе своего войска. Почти 15 сотен людей, 20 с чем-то рыцарей, столько же сквайров, 2 сотни конных латников, меченосцы, вольные всадники. Остальные пешие, вооруженные копьями, пиками и трезубцами. Лорд Виман остался позади, чтобы приглядеть за обороной Белой Гавани. В свои 60 лет он набрал вес, не позволявший ему сидеть на коне. «Если бы я мог предположить, что вновь увижу войну, то ограничил бы себя в количестве съеденных угрей», — сказал он Кейтлин, встречая ее корабль, хлопая по массивному брюху обеими руками. Пальцы его были толсты, как сосиски. «Мои парни доставят вас к вашему сыну невредимой, не сомневайтесь». Оба парня были старше Кейтлин, и ей пришлось только пожалеть, что они пошли в своего отца. Сиру Виллису, пожалуй, оставалось съесть буквально нескольких угрей, чтобы никакая лошадь не сумела поднять его. Кейтлин и так было жаль бедное животное. Виллис держался спокойно и официально, хвастливо и многоречиво. Сир Вендел, тот, что помоложе, оказался бы самым объемистым толстяком из всех, которых ей приводилось встречать, если забыть про его отца и брата. Лица братьев под младенчески нагими маковками украшали моржовые усы. У обоих, пожалуй, не нашлось бы кафтана без оставленных пищей пятен. И все же они понравились Кейтлин хотя бы тем, что доставили ее к робу, как поклялся их отец. А все остальное уже пустяки. Она с радостью заметила, что сын разослал дозорных во все стороны, даже на восток, хотя Ланнистры должны были прийти с юга. Это хорошо, что роб держится осторожно. «Мой сын ведет войско на войну», — подумала она, не веря самой себе. Кейтлин отчаянно боялась за него, за Винтерфелл, и тем не менее не могла не ощутить некоторой гордости. Год назад роб был еще мальчишкой. Насколько возмужал же он теперь? Дозорные заметили знамена Мандерли, белый водяной с трезубцем в руке, поднимающийся из сине-зеленого моря, и тепло приветствовали их. Мандерли провели к довольно высокому холму посреди стана. Сир Виллис приказал остановиться и остался среди своих людей приглядеть, чтобы огни были разожжены, кони накормлены, а брат его Вендел отправился дальше вместе с Кейтлин и ее дядей, чтобы передать отцовское приветствие. Копыта коней проминали мягкую влажную почву. Местность медленно поднималась, они ехали сквозь дым костров, мимо рядов лошадей и фургонов, груженных хлебом и солониной. На каменистом выступе над равниной высился павильон лорда со стенкой с тяжелой парусиной. Кейтлин узнала знамя с изображением лося Хорнвудов, буром на оранжевом поле. Как раз позади него, за туманами, она заметила стены и башни укрепления рва Кейлин, точнее, того, что осталось от них. Невероятные блоки черного базальта, величиной сельский домик, подобно детским кубикам, россыпью уходили в мягкую болотистую почву. Ничто более не напоминало о стене, некогда достигавшей высоты стен Винтерфелла. Деревянные дома исчезли полностью, они сгнили 1000 лет назад, даже щепки не было там, где они стояли. Вот и все, что осталось от великой твердыни первых людей. 3 башни из 20, если верить сказителям. Воротная башня оказалась достаточно прочной и могла даже похвастать несколькими футами стены по обе стороны от нее. Пьяная башня, там, где некогда сходились западные и южные стены, клонилась, как пропойца, решивший поблевать в канаву. Высокая детская башня, где, по словам легенды, дети леса некогда упросили своих безымянных богов обрушить молот на воды, потеряла половину своей верхушки. Словно какой-то огромный зверь откусил часть зубцов и выплюнул щебень в болото. Все три башни обросли зеленым мхом. Между камнями на воротной башне северной стороны росло дерево, с его корявых корней свисали белые волокнистые полотнища шкуры призрака. «Боги милосердные!» — воскликнул сэр Бриндон, когда они увидели развалины. «Значит, это и есть ров Кейлин? Но это же не более чем...» «Смертельно опасная ловушка», — закончила Кейтлин. «Я знаю, на что похожи укрепления. Я сама подумала то же самое, когда впервые увидела их. Однажды Нед заверил меня, что эти древние руины более надежны, чем может показаться. Третьи башни возвышаются над дорогой, и любому врагу придется пройти между ними. Болото непроходимо, оно полно трясин и кишит змеями. Чтобы взять любую из башен, войско должно брести по грудь в черной грязи, перебраться через ров, кишащий львоящерами, а затем подняться на стены, скользкие от мха, под огнем лучников соседних башен». Она мрачно улыбнулась дяде. «А когда спускается ночь, здесь, если верить легендам, бродят призраки, холодные, мстительные духи северян, алчущих южной крови». Бриндон усмехнулся. «Напомни, чтобы я не задерживался здесь. Что-то помнится, есть во мне что-то от южанина». Над всеми тремя башнями трепетали штандарты. Звезда Карстарков под лютоволком свисала с пьяной башни. На детской башне высился гигант Большой Джон в разорванных цепях. На воротной башне знамя Старков оставалось в единственном числе. Там расположился Роб, и Кейтлин направилась к нему с сэром Бриндоном и сэром Венделом, все еще следовавшим за ней. Кони их медленно ступали по бревнам и доскам, проложенным над темно-зеленой трясиной. Она обнаружила своего сына со знаменосцами в полном сквозняка зале. Торфяной костер чадил в черном очаге. Роб сидел за массивным каменным столом, на котором была навалена груда карт и бумаг, и о чем-то оживленно разговаривала с Русом Болтоном и Большим Джоном. Сын не сразу заметил ее. Это сделал волк. Огромный серый зверь, лежавший возле огня, поднял голову и, увидев вошедшую Кейтлин, встретил ее взгляд своими золотыми глазами. Лорды умолкали по одному, и в наступившей внезапной тишине Роб обернулся к ней. «Мать!» проговорил он голосом, полным радости. Кейтлин хотелось подбежать к нему, поцеловать в милый лоб, обнять покрепче, защищая от всего, что могло бы повредить ему. Но здесь, перед лордами, она не смела этого сделать. Роб теперь исполнял обязанности ее мужа и своего отца, и незачем было мешать ему. Поэтому Кейтлин сдержала себя и остановилась у дальнего конца базальтового блока, который здесь использовали в качестве стола. Лютоволк встал и направился через комнату к тому месту, где она остановилась. Зверь уже перерос обычного волка. «Вижу, ты отращиваешь бороду», — сказала она Робу. Серый ветер незаметно ткнулся в ее руку. С внезапной неловкостью Роб почесал свою заросшую челюсть. «Да, волосы в его бороде были рыжее, чем на голове. Мне нравится». Кейтлин мягко погладила голову волка. «Ты похож на моего брата Эдмора». Серый волк игриво лизнул ее пальцы и трусцой направился к своему месту возле огня. Сир Хелман Толхар первым последовал за лютоволком через комнату и, выказывая свое уважение, преклонил перед Кейтлин колено, припав к ее руке. «Леди Кейтлин», — учтиво заметил он, — «вы прекрасны, как всегда. Приятно видеть вас в наши тяжелые времена». За ним последовали Гловеры, Галберт и Роберт, Большой Джон, Амбер и все остальные, один за другим. Тон Грейджой оказался последним. «Я не ожидал увидеть вас здесь, миледи», — сказал он, преклоняя колено. «И я не рассчитывала оказаться здесь», — ответила Кейтлин. «Но когда я высадилась в Белой гавани, лорд Вимон доложил мне, что Роб созвал знамена. Вы знаете его сына, сэра Вендела?» Вендел Мандерли шагнул вперед и поклонился, насколько позволяло его чрево. «А вот и мой дядя, сир Бриндон Талли, прибывший ко мне от сестры. «Черная рыба», — проговорил Роб. «Сир, благодарю вас за то, что вы присоединились к нам. Нам нужны люди с вашей отвагой. Сир Вендел, я рад видеть вас. А сир Родрик вместе с тобой, мать? Мне не хватало его». Сир Родрик повернул на север, прямо от Белой гавани, и она назначила его костеляном и приказала охранять Винтерфолл до нашего возвращения. «Мейстер Лювин — советник мудрый, но не искусный в делах войны». «Не беспокойтесь об этом, леди Старк», — прогрохотал Большой Джон. «Винтерфелл в безопасности. А мы сперва ковырнем мечом дырку в заду лорда Тайвина, прошу вашего прощения, и сразу в Красный замок освобождать Неда». «Миледи, могу я задать вам вопрос?» Руси Болтон, лорд Дредфорда, говорил негромко, но когда он открывал уста, притихали и более рослые мужи. Взгляд на удивление бледных, почти бесцветных его глаз откровенно пугал. «Говорят, что вы задержали карлика, сына лорда Тайвина, а вы привезли его сюда. Клянусь, мы могли бы самым лучшим образом использовать этого заложника. Тирион Ланнистер находился в моей власти, но теперь это не так», — вынуждена была признаться Кейтлин. Отозвавшийся суровый хор отнюдь не обрадовался этой вести. «Я столь же опечалена, как и вы, милорды. Боги решили освободить его, прибегнув к помощи моей дуры сестрицы». Кейтлин знала, что не следует так открыто проявлять презрение, однако расставание с Орлиным гнездом сложилось самым неприятным образом. Она предложила Лизе взять на несколько лет к себе в Интерфелл лорда Роберта, утверждая, что общество мальчиков будет ему полезно. Ярость Лизы трудно было себе представить. «Сестра ты мне или нет?» — закричала она. — Если ты попробуешь украсть моего сына, то вылетишь отсюда через лунную дверь. После этого говорить уже было не о чем. Лордам хотелось узнать подробности, но Кейтлин подняла руку. — Вне сомнения, позже мы найдем для этого время, но путешествие утомило меня, и я желала бы поговорить с моим сыном с глазу на глаз. — Конечно же, милорды, если вы простите меня. Она не оставила им выбора. Возглавляемые всегда почтительным лордом Хортмундом, знаменосцы поклонились и вышли. «И ты тоже, Теон», — сказала она, увидев, что Грейджи остался. Он улыбнулся и оставил их. На столе стоял эль и сыр. Кейтлин наполнила рог, села, отхлебнула и посмотрела на сына. Теперь он казался выше, чем был, когда они расстались. Первая бородка сделала его старше. Эдмару исполнилось 16, когда он отрастил усы. «До 16 осталось немного», — сказал Роб. «А тебе сейчас 15. 15! И ты ведешь войско на битву. Понимаешь ли ты, почему я боюсь, Роб?» Взгляд его сделался упрямым. «У меня не было выбора». «Не было?» — спросила она. «Боже, а кого же я видела буквально мгновение назад? Руси Болтона, Рикарда Карстарка, Калбарта, Роберта Гловера, Большого Джона, Хелмана, Толхарта. Ты мог бы назначить командующим любого из них, милосердные боги. Ты мог даже доверить войско Теону, хотя я бы сама никогда так не поступила». «Они не Старки», — ответил сын. «Роб, они мужи, закаленные в битвах. А ты еще год назад фехтовал деревянным мечом». Кейтлин заметила гнев в глазах сына, вспыхнувший и сразу погасший. И Роб вдруг вновь превратился в мальчишку. «Понятно», — ответил он, смутившись. «Ты отсылаешь меня в Интерфелл?» Кейтлин вздохнула. «Мне следовало бы это сделать. Тебе не надо было выступать. А теперь я уже не смею, по крайней мере, в ближайшее время. Ты зашел чересчур далеко. Однажды эти лорды увидят в тебе своего сюзерена. И если я отправлю тебя сейчас домой, словно ребенка в постель без ужина, они запомнят это и только посмеются за своими кубками. А потом придет день, когда тебе потребуется, чтобы они уважали или даже боялись тебя. Но смех убивает страх. И я не сделаю этого, как бы не хотела оградить тебя от опасности». «Благодарю тебя, мать», — проговорил он. В официальном тоне слышалось явное облегчение. Кейтлин нагнулась над столом и прикоснулась к его волосам. «Роб, ты мой первенец. Мне хватает одного взгляда, чтобы вспомнить тебя, красного, кричащего, едва появившегося на свет». Сын поднялся, явно недовольный ее лаской, и направился к очагу. Серый ветер потерся головой о его ногу. Ты слыхала об отце? Да. Вести внезапной смерти Роберта и падения Неда безумно испугали Кейтлин. Более чем она могла признаться себе. Однако нельзя, чтобы сын видел ее испуг. Лорд Мандерли сообщил мне об этом, когда я высадилась в Белой Гавани. А тебе известно что-нибудь о сестрах? Пришли письма, проговорил Роб, поглаживая лютоволка по загривку. Одно было предназначено тебе, но его прислали вместе с моим Винтерфелл. Он направился к столу и, покопавшись среди карты бумаг, возвратился с мятым пергаментом. Прости, я не подумал прихватить твое. Вот что она написала мне. Нечто в тоне Роба обеспокоило Кейтлин, и она принялась читать, разгладив листок. Озабоченность уступила место сперва недоверию, потом гневу и, наконец, страху. «Это письмо написала Серсея, а не твоя сестра», — проговорила Кейтлин, дочитав до конца. «Главное здесь то, чего Санса не говорит. Все эти коварные любезности и ласки Ланнистеров угрожают, как змеиное жало. Они взяли Сансу в заложницы и хотят удержать ее. Но здесь нет ни слова о Барье», — указал расстроенный Роб. «Нет». Кейтлин не хотела даже думать о том, что это могло означать, по крайней мере, здесь и сейчас. «Я надеялся обменять бесы на них». Роб взял письмо Сансы и смял его в кулаке. Судя по всему, движение он это сделал не впервые. «Что говорят в гнезде?» Я написал тете Лизе, попросил помощи. Созвала ли она знамена лорда Аарона? Ты не знаешь об этом? Выйдут ли рыцари из долины, чтобы присоединиться к нам? Только один, лучший из них мой дядя. Но Бриден, черная рыба, всегда оставался в стали. Сестра моя не собирается выходить за пределы кровавых ворот. Роберт явно расстроился. Мать, что нам делать? Я привел сюда целую армию. 18 тысяч человек, но я не знаю, то есть я не совсем уверен. Он обратил к ней горячий, ожидающий взгляд. Гордый молодой лорд в одно мгновение превратился в ребенка, в 15-летнего мальчишку, ожидающего советов матери. Так не годится. «Чего же ты испугался, Роб?» — спросила она мягко. «Я...» — Роб отвернулся, чтобы спрятать первую слезу. «Если мы выступим, даже если мы победим... Ланнистеры захватили Сансу и отца, они убьют их, правда? Они хотят, чтобы мы этого боялись. Ты думаешь, что они рассчитывают обмануть нас?» «Не знаю, Роб. Скажу одно. У тебя нет иного выхода. Если ты приедешь в Королевскую гавань и принесешь присягу, тебе не позволят оставить город. Если ты подожмешь хвост и возвратишься в Винтерфелл, лорды потеряют все уважение к тебе. Некоторые даже переметнутся к Ланнистерам. Ну а королева, когда ей нечего будет бояться, сможет поступить со своими пленниками, как ей заблагорассудится. Наша единственная надежда заключается в том, что ты сумеешь победить врага на поле брани. Если тебе удастся взять в плен Тайвина или цареубийцу, обмен может и состояться, но главное не в этом. Пока у тебя есть достаточно силы и власти, чтобы Ланнистеры боялись тебя, отец и твоя сестра останутся в безопасности. Серсея достаточно мудра. Она понимает, что пленники могут пригодиться ей, чтобы заключить мир, если война сложится неудачно. «Ну а если война сложится в ее пользу? Если мы проиграем?» – спросил Роб. Кейтлин взяла его за руку. «Роб, не стану смягчать для тебя правду. Если ты потерпишь поражение, надежды для всех нас уже не останется. Недаром говорят, что сердце Бобрового утеса – это камень. Помни участь детей Рейгара!» Кейтлин заметила страх, промелькнувший в его глазах, но в них была и сила. «Значит, я не проиграю», – пообещал он. «Расскажи мне все, что тебе известно о военных действиях в Приречье», – велела она. «Надо было узнать правду, готов ли сын по-настоящему к бою». «Менее 2 недель назад произошло сражение в горах под Золотым Зубом», – проговорил Роб. «Дядя Эдмор выслал лорда Венса и лорда Пайпера, чтобы удерживать перевал, но цареубийца напал на них и заставил вступить с ними в бой. Лорд Венс был убит. С тех пор нам стало известно, что лорд Пайпер отступает, чтобы присоединиться к твоему брату, его знаменосцам, у Риверана, а Джейми Ланнистер преследует его по пятам. Но это не самое худшее. Пока они сражались, лорд Тайвин привел с юга второе войско Ланнистеров. Говорят, что оно даже больше, чем войско Джейми. Отец, должно быть, знал об этом, потому что он выслал против них небольшой отряд под знаменами короля. Отец назначил командующим какого-то южного лорда, Эрика или Дерека, что-то в этом роде, но с ними был сир Реймонд Дарри. В письме говорилось, что послали и других рыцарей вместе с гвардейцами короля, но это была ловушка. Как только лорд Дерис переправился через Красный Зубец, ланнистеры встретили их оружием, несмотря на знамя короля, а Грегор Клиган напал на них с тыла, когда они попытались перебраться у кукольникового брода. Этот лорд Дерек и еще несколько человек, похоже, бежали. Точно этого никто не знает. Но сир Реймонд погиб, как почти все, кто там был из Винтерфелла. Лорд Тайвин, говорят, перерезал королевский тракт и теперь идет на Харренхолл, сжигая все по пути. «Дела все хуже и хуже», — подумала Кейтлин. Положение складывалось куда более скверное, чем она надеялась. «И ты рассчитываешь встретить его здесь?» — спросила она. «Если он зайдет так далеко, но никто не рассчитывает на это», — сказал Роб. «Я послал слово в сероводье Хоуланду Риду, старинному другу отца. Если ланнистеры придут к перешейку, озерный народ пустит им кровь. Однако Галбард Гловер утверждает, что у лорда Тайвина хватит ума, чтобы не делать этого. Руси Болтон согласен с этим. Они считают, что он останется возле Трезубца, по одному занимая замки речных лордов, пока Риверан не останется в одиночестве. Нам нужно идти на юг, чтобы встретить лорда Тайвина». Сама мысль об этом до костей проморозила Кейтлин. Какие шансы может иметь 15-летний мальчишка против таких опытных полководцев, как Джейми и Тайвин Ланнистеры? «Разве это разумно? Здесь ты занимаешь выгодную позицию. Говорят, что прежде короли Севера, встав у рва Кейлин, могли отбросить из своих стен войско, в 10 раз превосходившее их собственное. Да, но запасы у нас заканчиваются, а здесь трудно найти пропитание. Мы ждали лорда Мандерли, но теперь, когда сыновья его присоединились к нам, пора выступать». «Так вот, что советовали лорда-знаменосца ее сыну», — поняла Кейтлин. Все эти годы она столько раз принимала их у себя в Интерфелле, гостила вместе с Недом у их собственных очагов. Она знала каждого. Интересно, догадывается ли Роб, каковы они на самом деле? И все же они дали разумный совет. Войско, которое привел сюда ее сын, не было регулярным, как в вольных городах, и состояло не только из наемников, которым платят монетой. В Интерфелле собралось ополчение из арендаторов, работников, рыбаков, пастухов, сыновей владельцев постоялых дворов, торговцев, красильщиков, ну, конечно, наемников, свободных всадников, алчных до добычи. Они откликнулись на зов своих лордов, но пришли сюда не навечно. «Отсюда надо уходить, это правильно», — сказала она сыну. «Но куда идти, с какой целью? Что ты намереваешься делать дальше?» Роб помедлил. «Большой Джон считает, что мы должны захватить врасплох лорда Тайвина и навязать ему сражение», — ответил он. «Но Гловеры и Карстарки считают, что разумнее обойти его войско и вместе с дядей Эдмором выступить против цареубийцы». Он с несчастным видом провел пальцем по своей лохматой гриве. «Хотя к тому времени, когда мы достигнем Риверана, словом, я не знаю». «Будь уверен в себе», — сказала Кейтлин своему сыну. «Или возвращайся домой и бери в руки деревянный меч. Ты не можешь позволить себе нерешительности перед лицом людей, подобных Руси Болтону и Рикарду Карстарку. Не ошибись, Роб, они твои знаменосцы, но не друзья. Ты сам назначил себя полководцем, командуй!» Сын поглядел на нее с удивлением, словно не понимая. «Спрашиваю тебя еще раз, что ты намереваешься делать?» Роб разложил на столе карту. Истрепанный лист тонкой кожи, покрытый поблекшими от старости линиями. Один конец ее завернулся, он придавил край кинжалом. «У обоих планов есть свои достоинства, но... Погляди, если мы попытаемся обойти войско лорда Тайвина, то рискуем попасть между ним и цареубийцей. Ну а если мы нападем на него? По всем сообщениям, у него больше людей, чем у меня, и самое главное, больше латной конницы. Большой Джон утверждает, что это ничего не значит, если мы поймаем его со спущенными штанами. Но мне кажется, что лорда Тайвина, человека, участвовавшего в столь многих битвах, не так-то просто застать врасплох». «Хорошо», — сказала Кейтлин. Она услышала интонации Неда в голосе сына, согнувшегося перед ней над картой. «Говори дальше. Я оставлю небольшой отряд охранять ров Кейлин, в основном стрелков. а со всеми остальными направлюсь на Гати», — сказал он. «Как только мы пройдем перешеек, я разделю войско надвое. Пешие пойдут по Королевскому тракту, конница же переправится через Зеленый зубец у Близнецов». Он показал. Узнав, что мы едем на юг, лорд Тайвин повернет на север, чтобы встретить наше главное войско, пропустив конницу по западному берегу к Риверану. Довольный собой, Роб откинулся назад, не смея еще улыбнуться. Кейтлин нахмурилась, глядя на карту. «Ты разделил рекой две части своей армии». «Как и Джейми с лордом Тайвином», — сказал Роб горячо. На лице его, наконец, появилась улыбка. «Через Зеленый зубец нет переправы выше Красного Брода, где Роберт завоевал корону, до самых Близнецов, а там мост держит лорд Фрей. А ведь он знаменосец твоего отца, правда?» «Так», — согласилась она. «Но мой отец никогда не доверял ему. Тебе тоже не следует делать этого». «Я и не собираюсь», — обещал Роб. «Ну что ты думаешь?» Невзирая на все, она была довольна. «Пусть Роб похож на Талли», — подумала она, «но он сын своего отца. Нед хорошо учил его». «Каким отрядом ты будешь командовать?» «Конницей», — ответил он немедленно. «И опять как отец. Нед всегда брал на себя самое опасное дело». «А кто возглавит другой?» «Большой Джон всегда утверждает, что мы легко разобьем лорда Тайвина. Я думал предоставить ему эту честь». «Вот и первая ошибка. Но как же показать ее Робу, чтобы не оскорбить его?» «Отец всегда говорил мне, что не встречал человека бесстрашнее Большого Джона». Роб хмыльнулся. «Серый ветер откусил ему два пальца, а он только расхохотался». «Значит, ты согласна?» «Твой отец не бесстрашен», — указала Кейтлин. «Он отважен, а это две разные вещи». Сын задумался на мгновение. «Лишь восточное войско будет отделять лорда Тайвина от Винтерфелла», — сказал он задумчиво. «И те немногие лучники, которых я оставлю около рва. Итак, мне нужен здесь не бесстрашный человек, правда?» «Да, тебе здесь нужна холодная хитрость, а не отвага». «Тогда это Руси Болтон», — сказал Роб торопливо. «Этот человек ошеломляет меня». «Будем надеяться, что он ошеломит и лорда Тайвина». Роб кивнул и свернул карту. «Я отдам команду и соберу свиту, чтобы тебя проводили до Винтерфелла». Кейтлин постаралась собрать свои силы. Ради Неда, ради их упрямого и отважного сына. Справившись с отчаянием и страхом, она отложила их в сторону, словно платье, которое решила не надевать. Но вдруг заметила, что все-таки натянула его. «Я еду не в Интерфелл», — услыхала она собственный голос, удивляясь неожиданно прихлынувшим слезам, затуманившим ее взгляд. «Возможно, отец сейчас умирает за стенами Риверана. Брат мой окружен врагами. Я должна ехать к ним».